из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Брит Хадаша. Новый союз по духу. Мы будем учить высказывание Йешуа, исходя из букв святого языка. Йешуа и его ученики говорили на святом языке и арамейском. Изучение источника на святом языке просветляет переводы на иные языки. В этих уроках мы углубимся в законы Малхут Шамаим, Царство Небесного, и будем знать, как туда входить. Это наша цель. Шаг за шагом правильнее жить, создавать в нас место, соответствующее законам Царства Небесного и здесь, на земле. И это принесет с собой спасение. Все законы, данные в Торе, святые, но как раввины их интерпретировали, приспособили к нуждам народа, не имеет силу спасения. Законы раввинов иудейской религии не предмет нашего изучения. Йешуа этим тоже не занимался. Он пришел, чтобы человека возвысить, а не для того, чтобы божественное, Боже упаси, деградировать до социально желаемого земного. Ибо все это только вариации желания получать ради себя. Человек, каким его видит Хашем, может и должен прийти к своему спасению и высшей завершенности. Не так, как человек этого желает, ибо человек не знает, что надо достичь духовного спасения. Он всегда желает довольствоваться тем, кто он есть. Мы уже говорили о сути того, что означает Старый Завет. А что Новый Завет? Слово «завет» на святом языке «брит» – «союз». Старый Завет – это Старый Союз. Брит – «басар кодеш» – «союз святой плоти», «союз по плоти». Будь внимателен. Если этого не поймешь, то и не поймешь, что такое духовное спасение. Это глубочайший секрет, глубочайший, чтобы понять, и все же нетрудно. Союз, заключенный Ашем с еврейским народом, это союз по плоти, союз с праотцом Авраамом, брит, мила, обрезание, это приход к узрению Ашем через плоть. Без союза по плоти невозможно было связаться с Творцом по свойствам. Плоть – это басар, дословно мясо. И вот это, собственно говоря, сфера Йесод. Есть принцип «ми бесари эхезе элоха» – «из мяса узрею божественное». И поэтому в Торе уделяется так много внимания мясу. В еврейских законах иудаизма все вращается вокруг омовения рук, своей плоти, в самых мельчайших деталях, вплоть до того, как вести себя в туалете. Например, чтобы не оголял срамные места больше, чем на два пальца сзади и подобные материальные вещи. Все это чувственные материализованные образы будущего духовно зрелого союза, который Ашем пожелал заключить во второй фазе раскрытия своего замысла творения. Ведь известно из Каббалы, что сначала надо сделать келим, то есть требуется подготовка, после чего может прийти свет.

какой силы свет был в предыдущем парцуфе. Ибо все создано как до и после. Все имеет причину и следствие. Мы знаем, что когда свет покидает или не уходит совсем, а всегда оставляет нечто вроде сияющей свечи, следа от света. А женское решимо авиюта, решимо от толщины желания смасаха. Решимо хит лапшута всегда на одну стадию выше, чем решимо авиюта. Вот эти два компонента остались в кликетер. И это имеет своим началом второе распространение света, то есть парцуф аб, по принципу, как в высшем, так и в низшем. Получается, что и в кликетер ЗА, мир Ацелут, находятся эти два аналогичных компонента на его уровне. Как строится мир Ацелут? Какими двумя компонентами? Стадия первая и стадия нулевая. Стадия первая – решимо, хит лапшута, уровня руах, дух. А стадия нулевая – это решимо авиюта, уровня нефеш. Если мы хотим выразить каббалистический образ того, что христиане называют Отец, Сын и Святой Дух, то Отец – это освящение света Хохма на уровне мира Ацелут, одетого в клей Кетер. Для Кетер или Йешуа построено от Решимо, клей Кетер или клей Йешуа построено от Решимо Авиюта, свечение света Нефеш, всего мироздания. И это Сын. Святой Дух от Решимо Хит Лапшута Руах. Просто не правда ли? Если учишь Каббалу, то знаешь, как устроена любая религия, любая наука, любое явление и здесь, на земле. Это дает изнутри чувство уверенности. Видишь, знаешь и ощущаешь, что знать святым, неприходящим учением. И еще раз. Это дает изнутри чувство уверенности. Ты видишь, знаешь и ощущаешь, что занят святым, неприходящим учением. И это потому, что Каббала – основа каждого из любого существующего и когда-либо возможного знания и восприятия реальности. Студент, почему же есть такое раздвоение? Это хороший вопрос. Почему же тогда иудаизм и христианство раздвоены? Я не говорю о религиях, это меня совершенно не интересует, но таким образом мы сможем ближе подойти к святому восприятию. Это в то время, как эти обе религии, собственно говоря, очень близки друг от друга. Евреи верят в Бога, нематериализованного и не одетого в творение. Никто из них не знает, где же он, где его место, ибо все это вне человека, то, во что они верят. Человек – иудаизм, ничто. Творца никто из них не ощущает телесно, а только умозрительно. Ощущает только религию. Не найдешь ни одного еврея на всем земном шаре, который мог бы сказать, что у него есть личный контакт с Богом. Это так и есть. Смотри внимательно. Евреи не приняли и не принимают кликетер. Если бы они его только приняли, Это очень и очень глубокий вопрос. И я попробую шаг за шагом его, насколько возможно, попроще объяснить. Евреи не приняли клей кетер. Ни в себе, ни в творении в общем. Почему нет? Они не принимают одевание Творца, Отца, в килим творения. Творец где-то вовне. Посмотри внимательно 13 постулатов веры Маймона. Творец не соединяет себя ни с чем. Творец не может соединить себя с чем-то приходящим, подверженным тлению. Из своих больших голов евреи узрели, что Творец должен быть источником жизни. И если бы он соединил себя с чем-то ограниченным, тогда не смог бы быть совершенным Богом. Таким образом, они не признают одевание света в килим, в кли кетер. Но если бы они изучали скрытую Тору и учение Каббалы, то признали бы, что Хашем стандартно одевается только в клей кетер, и что в каждом клей кетер находится свечение Творца. Но чтобы изучать Зоар и Эцхаим, надо сначала признать Йешуа. Иначе учеба просто не пойдет. То есть сначала надо все-таки признать Йешуа. А затем человек должен внутренне производить работу, чтобы привлечь свечение Творца и к своим нижним келим через даат вниз. Никто не в состоянии сделать это за него, кроме самого человека. В четырех нижних его келим нет света. Мы называем их черным ящиком, четырехугольным ящиком. Четыре стадии авиюта без масаха. Юдхей. Юдхей. Вав. Кей. Килим. Там нет света. Это само творение, у которого есть только нербакик. Мизерное свечение от нефеш. В кетере всегда одевается свет. Евреи не принимают кетер, так как верят, что Творец не соединяет себя с творением. Это лишь один из 13 принципов их веры. И, конечно же, он был весьма важным раскрытием евреям, чтобы отделиться от материи. С одной стороны, Творец, с другой стороны, или с другой, творение. И потому они принципиально не признали и не признают клей кетер. Если они, а вместе с ними и другие, которые учатся от них, клей кетер не признают, откуда, скажи мне, они смогут получать свет? Ведь тогда они располагают только авиютом, только желанием получать ради себя. Либо получать ради получения, либо отдавать ради получения. Евреи не признают клей кетер, в который одевается Творец, а признают только черный ящик, четыре стадии Творца. Кстати, поэтому и предпочитают обертываться в черное одеяние. Но как можно этот черный ящик человека без клей кетера соединить со светом? Ведь он только четвертая стадия. Желание получать ради себя в четырех разных толщинах. В первой стадии желание получать еще весьма слабое. Во второй стадии, или во второй растет больше и так далее. И только в четвертой стадии желание получения ради себя полностью созрело. По сути дела, не принятие клей кетер – это отрицание отдачи. Как можно соединить друг с другом эти две противоположности – день и ночь, свет и тьма, которые казалось бы, несовместимы. Без принятия кли кетер, веры выше знаний, невозможно соединить свет, дающего с человеком, получающим. Понимаешь, если да, то поймешь, почему иудаизм противостоит христианству. В христианстве есть нечто от одевания, воплощения Творца в человека или в человеке. И это абсолютно отвратительно в ушах еврея, чем они аргументируют. Извечно головной вопрос. Как может бесконечное одеваться в такое мизерное, ничтожное, как человек? Очень и очень тяжело понять духовное внутри разума. Конечно же, возможно пробовать из еврея сделать христианина. Из еврея сделать христианина, если очень уж захочешь. Так можно было еврею в прошлом добиться положения в обществе и так далее. Но от этого еврей не станет меньше евреем и не на иоту, как и не станет настоящим христианином. Я нигде не могу найти в тайном учении Каббалы духовную подоплеку явления перехода еврея в христианство. А наоборот, есть такой закон. Маалим бе душа бе ло йордим. В святости поднимается, а не спускается. Как можно по силам себе это даже представить? Евреи, запрограммированные тысячами лет веры в абсолютный свет, вместо одевания света в кли, как он сможет вдруг поверить в Бога, одевающегося в кли? По его мнению, нет в этом абсолютно никакой надобности. И поэтому евреи внутренне настроены против христианства. Кроме того, христианство появилось значительно позже, чем иудаизм. Христианство построено на вести Иешуа, Брит Хадаша, союзе по духу Иешуа, пришел не для того, чтобы сделать христианскую религию, а чтобы принести благую весть о спасении всему человечеству без исключения. Его весть о новом союзе уже не по мясу, а по духу. Новые молодые народы, как христиане, то есть язычники, ставшие христианами, это народы внутренние, значительно моложе еврейского народа. Еврейский народ древней, стар по крови и духу. Это как в нашем материальном мире несколько оставшихся с незапамятных времен сортов животных. Как правило, они долгожители и всегда выживают, несмотря на все катаклизмы природы. Евреи остались, собственно говоря, с самого начала такими же. Второй союз был союзом по духу. Новые молодые народы ухватились за него и сделали своей религией. Союз по духу дал им доступ к спасению. Обрати внимание, только доступ достаточный, чтобы подсматривать в щелку извне врат Царства Небесного на спасение. Ибо они получают лишь незначительное свечение от кли кетера на место их пребывания внизу, вдали от кетера. Но сами христиане не в состоянии подняться к кли кетер и получить свечение на месте кли кетера. Понятно? Они получают от кли кетера на расстоянии. И поэтому поймешь, почему они называют Иешуа так возвышенно. Господь, Лорд и так далее. И обращаются к нему на «вы». И тогда, кроме того, они не в состоянии притянуть свет вниз к другим народам. А то, что они проводили христианизацию других народов, это было только путем насилия и в своих захватческих интересах. У евреев есть таким образом гораздо больше глубина проработки внутреннего мира, ибо Моше принес учение в Кли-Даат, Шимон Бар-Йохай еще ниже в Кли-Тиферет, а Ицхак, Лурия до Исода. Проблема в том, что евреи не принимают и это, и то, что ниже Кли-Даат. А поэтому они зависли на Даат, знание о Творце, вместо знания самого Творца, так как желают понять святое только своей головой. Что касается божественного, этим занимаются евреи только своими мозгами, своими извилинами. В то время как Бог Израиля желает как раз того, чтобы человек жил Творцом внутри себя, внутри своих собственных келим, чтобы ощущал Творца в себе. Только когда Бог приходит у человека в его келим, в его тело, тогда лишь он может ощутить его. Это называется жизнь, а не интеллектуальные измышления головной деятельностью. А поэтому абсолютно все, что я слышу, что евреи, раввины говорят и пишут, это по-детски наивно, духовно, неразвито и незрело. У них есть разум, но нет желания идти выше разума. Ведь для этого нужно работать над собой, чтобы приобрести веру выше разума. Перефразирую слова Йешуа. Это означает, что их голова столь велика, что не в состоянии пролезть через ушко иглы в ощущении внутреннего, божественного, Малхут Шамаем, Царства Небесного. И поэтому отказывают себе в спасении. Сверху их в буквальном смысле не спасают. Они оторваны от Творца, так как получают лишь свечение от Кли-Даат своими головами и работой губ. От губ и вовне – это вся их работа на Творца. Да, есть еще поклоны и пошатывание туловищем. Все это далеко от их сердец, то есть не имеет отклика в намерении, проявление силы воли, масохим в том, что делают. Ибо сила воли приходит и укрепляется только от веры выше знания. Вера приходит от принятия кли-кетр. А этой веры у них как раз и нет. Нету у них восприятия кли-кетра, так как не желают прийти к высшему кетру. Изначально у них был свободный доступ в кликетр, но так как они его снизу оттолкнули, то и их сверху оттолкнули от кликетра, а без него невозможно ощущать свет Творца. Нет ни одного еврея, чтобы ощущал Творца, хотя он и знает Творца своей башкой. Он знает, но не ощущает. Это нечто совсем иное. Христианство, с другой стороны, держится только за кетер, зацепилось за союз по духу, но не более. Они не притягивают дальше вниз, и поэтому им видится, что спасение придет лишь в потустороннем, будущем мире, после смерти. Это потому, что кли-кетер светит христианам на расстоянии окружающим. На расстоянии окружающим свечением. Да, и то лишь посредством игулим, круглым свечением. И вот это дает им чувство, как будто это вне тебя и в будущем мире, вместо здесь и сейчас на земле. Творец не желает, чтобы человек ощущал его здесь на земле. Творец же желает, чтобы человек ощущал его здесь, на земле. А теперь, понимаешь, почему нельзя оставаться не только со Старым Заветом и не только с Новым Заветом, а необходимо изучение всех разделов одного неделимого учения об освобождении. Понятно? Тора, Зоар, Эц Хаим, а теперь и Брит Хадаша. И все на святом языке. Учение Йешуа надо связать с Торой. Тора ниже и глубже, по Келим. Далее. Нам нужен Зоар, чтобы пояснить Тору. Эц Хаим Ари, чтобы посредством Сферот объяснить и прояснить остальные разделы учения. Что получает человек изучением Нового Завета? Христианин, каждый, кто исповедует религию христиан, получает только священный нефеш от кликетера, да, и то на расстоянии. Смотри очень внимательно. Учение о Царстве Небесном не просто Новый Завет, как его видят христиане. Без остальных трех разделов учение об освобождении дает только свет нефеш, но не так, как христианину, а напрямую, с места кликетер, поднятием к кликетер. Если подключаешь к нему изучение открытой Торы, то получаешь еще один свет – руах. Руах означает руах, а кудеш – святой дух, то есть получает святой дух. А как же христиане уверяют, что получают Святой Дух? Спроси их. Если учишь учение о Царстве Небесном, учение о глупости, и добавляешь изучение Торы, то в кликетер приходит свет Руах. Но я ведь специально не изучал открытую Тору. Возразишь ли ты? Но я ведь специально не изучал открытую Тору. Возразишь ты. Изучением Шлавей Асулам и многократным прочтением Торы, как рассказа, уже построил в себе вкус Торы. Мы учим Зоар и Ари, и тем самым привлекаем еще свет Нешама и священие Хая. Мы будем изучать учение о Царстве Небесном таким образом, что привлечем на нас от Нефеш до Хая. То есть не только лишь одно кли, а до Есода. От Есода поднимем Орхозер к Кетеру и притянем четыре света. Ибо все взаимосвязано. В качестве учебного материала мы будем пользоваться Новым Заветом, но на святом языке. При этом ты должен полностью освободить себя от традиционных представлений Нового Завета о Йешуа. Не обязан их забыть, но по-новому и иначе переживать, так как мы с ним будем обращаться по-новому. Только учение Йешуа не позволяет подключить и остальные четыре келим. Изучением только учения о Царстве Небесном без остальных разделов учения об освобождении можно привлечь только от Нефеш до Хая Света Нефеш, Наранх, Света Нефеш. Мы притянем от него гораздо более глубокие света и постижения, благодаря соединению и сплочению всех четырех разделов учения. Конечно же, все потенциально присутствует в самом учении Йешуа, но одно не может быть без другого. Творец не желает, чтобы мы ухватывались только за кликетер и пели Аллилуйя. Он желает, чтобы каждый в себе самом развил все келим. И Йешуа желает войти в твои келим вместо того, чтобы ты думал о нем, как находящемся где-то вовне тебя. Йешуа желает, чтобы ты сам пришел к Нему. Тогда лишь Он приходит и к тебе. Ведь ничего не приходит сверху, чтобы сначала не было вызвано снизу. Только если человек в своих килим отдастся кликетеру, как и самоотдача Йешуа, то сможет получить в своем собственном кликетер. Это то, что сказал Йешуа: «Мое тело – это хлеб, а моя кровь – это вино». Что это значит? «Мое тело» означает хасидим, свет Отца, одетый в кли высшего кетера. Проявляет себя человеку как два вида света – хасидим и священие хохма. «Ешь мое тело» значит «бери мой хасидим, мою милость и благодать». «Пей мою кровь» означает «получай священие хохмы». Как можно получать хохму? Не только через кликетер, а когда от Царства Небесного возвращаешься обратно к своему клиесот. Ничего не теряется в духовном. Когда приземляешься в клиесот, в той кликетер поступает какой свет? Хая, свет жизни. Или что-то... Или что то же самое, священие хохма. Тогда принимаешь в себя как бы кровь Йешуа. Святое Писание объясняется терминологией и аппаратом Каббалы. Только это и есть инструмент для понимания того, что стоит в Торе. Только этим инструментом можно понять и ощутить, что стоит и в учении о Царстве Небесном. Любое иное объяснение может быть красивым, привести человека в восторг и умиление, даже к слезам. Но не даст спасения. Все, что я учил в моей жизни, замечательные вещи, что учил в открытой Торе и Талмуде, но спасения от этого так и не получил. Почему? При всем этом не было контакта с кликетер. Без кетера ничего не сможешь. Читай тес не ханжески, а с правильным намерением. Все вращается вокруг кетера. И вот теперь, когда знаешь, что это так, видишь, что всякая пятая верхняя часть любого объекта из пяти стадий у всего существующего – это кетер. Арий не называет имя Йешуа, но все говорит у него о кетере. Без принятия кетера невозможно принять в духовном абсолютно ничего, ибо только в кли кетера спрятан Творец. Иначе нет доступа к свету, к спасению, что в переводе означает имя Йешуа, высший, объединяющий кетер. Пару дней назад я видел телевизионную передачу. Человек средних лет, который провел много лет в Риме, где изучал теологию, а затем написал книгу о церковном отце Западной Церкви с именем Августинос, по-русски – очевидно, Августин. Честно признался, что Творца как и не нашел. Он не только сказал, что сам не нашел, но утверждал, что и сам Августин его не нашел, и что и другие церковные отцы не находили. И вот самого Августина одолевали сомнения. Как замечательно это признание, ибо свидетельствует о том, что церковные отцы были честными мужами, что знали действительно много о Творце, но его также и не нашли. Что же это означает? Это значит, что каждый из них не мог вобрать его священие в свои собственные келим, что в наше время стало, наконец, возможным абсолютно для каждого. В наше время это возможно и без того, чтобы тебя признали святым, просто изучением и практически, или практикой того, как бдить, стоять на страже Есода в самом себе. Вот этого они еще тогда не могли знать. Они могли быть головой. Подобие бдения могло доходить и до сердца, но не до Есода. И поэтому свет не прошел в них еще так далеко. И вот в этом они честно признавались или же давали опосредованно понять, что так и не знали Творца в себе. Религия описывает образы Бога, которые вещи или добрые вещи, но они не знают Творца именно из-за недостачи световой гаммы. Ведь сначала надо получать от Кетера, и они получали освещение от Кетера, пусть даже на расстоянии, но не в нижний келим. И это все. А поэтому они честно говорят или дают понять в своих трудах: нет, я Творца не нашел. Все церковные отцы, включая и так называемых апостолов, высокопарное слово, но на святом языке просто шалиах или шляхим, посланец, посланники, видели освещение от света нефеш и могли говорить о свете только этого уровня. И поэтому построили на нем здание своей теологии. Они говорят о Творце во всевозможных отношениях, но лишь с перспективы Кетера, откуда они получают небольшое освещение нефеш. А глубже они не смогли притянуть. Конечно же, евреи находятся между ними, между Кетером и народами мира. Из-за того, что евреи не могут толковать Тору так, чтобы это было целебным для христиан, своих младших братьев по духу и плоти, евреи обращаются с Торой так, что не притягивают от нее достаточного освещения, чтобы хватило для проникновения в остальные народы мира. Ведь свет должен пройти через евреев и засиять остальному миру, в том числе и христианам. Это значит, что свет придет тогда и к более глубоким келим. Но евреи этого не делают. А поэтому и Августин не знал Творца в себе, так как евреи и в его время, и во времена всех остальных отцов, церквей, всех христианских народов мира и до сих пор занимались и занимаются Торой таким образом, что это не помогало и не помогает. Это не помогало в первую очередь самим евреям. А что ж говорить о неевреях? И все потому, что раввины объясняли внутренние законы мироздания, данные в Торе, через союз по мясу. Как, например, мыть руки, ритуальные омовения тела, как очищать посуду. Это помогает как мертвому припарка. Все это святые законы. Но так как евреи не принимают кетера, то ничего на них и не светит. А потому через них не светит и остальным. Небольшой народец евреи, то есть голова каждого парцуфа, а она самое узкое место в нем, образует таким образом преграду свету, не позволяя свету проникнуть к подавляющему большинству остальной части мира. В этом отношении мудрецы Торы сказали: «Кол пураниют бишвиль Исраэль» – «все беды из-за Израиля». И мудрецы поясняют, что слово «бишвиль» имеет два значения – «из-за» и «ради». Если евреи истинно, духовно не соблюдают законы Торы, то все беды из-за Израиля, как беды евреев, так и остального мира. А поэтому все беды мира являются следствием этого несоблюдения ими законом Торы. И вот эти беды и сваливаются, прежде всего, на головы самих евреев. Это и есть ради Израиля, дабы всяким неортодоксальным мерами, либо всякими неортодоксальными мерами заставить их повернуться, как говорит Зоар, к Авихем Шебашамаим, к их Отцу, что в небесах. Евреи образуют препятствие свету, ибо сами не получают и не пропускают его другим. Весь смысл в том, чтобы Царство Небесное привлечь к открытой Торе, к евреям. А поэтому так важно, чтобы именно евреи приняли Иешуа. Повторяю, не надо становиться христианами, ведь Иешуа – их кетер, их высший царь, кетер и царь всего человечества. Верхушка евреев должна дать понять еврейскому народу, чтобы приняли Иешуа без надобности становиться христианами и менять религию. Это даже совсем нехорошо для христиан, чтобы евреи становились христианами. Нет никакого смысла в том, чтобы евреи становились христианами, но должны только принять Иешуа. Ведь если евреи станут христианами, то кто, скажи, пожалуйста, получит высший свет и передаст его дальше вниз? Ничего из этого не выйдет. Евреи должны оставаться на своем собственном месте, но с принятием Иешуа душой и сердцем. Тогда получится надежные передатчики двух высших каналов прохождения света, кетера и даат. Следующим шагом будет тогда то, что евреи примут и Зоар, а затем и Эц Хаим. Ибо теперь они говорят: мы не в состоянии учить Зоар. Он слишком высок, слишком свят. Это его одолеет. Кто его одолеет? И это правда, что до сих пор они не могли его учить. Почему нет? Так как порядок таков, что сначала надо принять Иешуа. Кликетр, и тогда Тора для тебя откроется с приходом света Руах. Свет Руах засветит в твоей Торе, и тогда лишь откроются глаза на Зоар. А поэтому евреи, даже ни один из раввинов, даже ни один из их раввинов не понимают ни слова в Зоаре. А что же говорить об Эц Хаим? Ибо без принятия Кликетер, без принятия учения Иешуа, никому невозможно это понять. В этом причина, например, и того, что великий рабби Йосеф Каро, который был прямым учеником Ари, засыпал на его уроках. Каро был поистине велик и написал Шульхан Арух, свод законов для еврея по ежедневному исполнению заповедей, скажем, еврейский домострой. Это стандартная книга, которую евреи всего мира с тех пор скрупулезно изучают во всех талмудических школах на всех уровнях. У него была добротная земная натура, и он знал все мудрости, но кетер так и не мог понять. Он был достаточно прозорлив, чтобы знать, что учил от своего учителя Арии самое святое. Каро знал, что Арий говорил от имени Гошем, но не был в состоянии выдержать уроки Арии. И потому засыпал. Он неизменно посещал все уроки, но опять и опять засыпал. Кетер был слишком высок для него, слишком мощным. Это подобно еще и тому, что произошло с несколькими лучшими учениками Иешуа, когда он взял их с собой в отдельное место перед самым его преданием римлянам. Что сказал им Иешуа? «Бдите», то есть «оставайтесь пробужденными и не засыпайте духовным сном». Но в эту замечательную ночь они не могли выдержать того великого духовного накала, что испытывал их учитель. Мясо, четыре нижние стадии, не смогло выдержать силу Кетера. Дух желает, но мясо не может выдержать. Они желали присутствовать духом, но не могли. Йешуа поднял молитву и вернулся, но они продолжали спать. А ранее, в другой раз, они взошли с ним на гору и увидели Йешуа преображенным в белоснежное одеяние. Собственное одеяние высшего Кетера, его высшей половины. Он был в компании с пророками Ильяху и Мыша. И тогда они не смогли выдержать великого духовного напряжения. Это было настолько чудесно, было ли это в реальности или нет, но они не смогли вынести такого напряга. Не было у них еще развито клей Кетер. И Петрос, его ученик, сказал: «Может мне выстроить три шатра для вас троих?» Он не мог постичь уровень этих сил Кетера, и поэтому находился в трансе между бдением и сном. Ритуалы вносятся как попытка овеществования духовного. Вчера я видел по телевизору программу об искусстве в музее Ватикана. Показывалось множество картин, помимо прочего, обнаженных мужчин, но весьма мало с обнаженными женщинами. На вопрос корреспондента, как это вяжется с религиозными представлениями христиан, директор музея сказал: «Корни христианства в иудаизме, представляющего самые бедные образами, самые бедные образами взгляд на мир. Ведь евреям запрещается Торой изображать человека, в особенности его лик». Он продолжал: «В христианстве у нас есть множество образов, ибо это свидетельствует о богатстве и славе Творца. Конечно же, образ, даже если он обнаженное тело, сам по себе не проблема, но образ может с легкостью превратиться в обожествление и идолопоклонничество. Или идолопоклонство. И тогда переходит к почитанию образов. Простой человек, например, увидев в церкви образ Йешуа, становится перед ним на колени. И это, вместо того, чтобы пасть перед Кетером, внутри, внутренней, перед силой Йешуа, силой спасения, Йешуа принес союз по духу, а не союз по мясу. И во всех иных храмах увидишь все возможные образы и символику. Собственно говоря, чистое богохульство и почитание чужих богов, богов Ситра-Ахры, ваяние и изобразительное искусство сами по себе замечательная вещь. Пока не затрагивают аспекты духовного, пусть соединяют картины, скульптуры и так далее с религией, ведь искусство в музее Ватикана прекрасно. Конечно же, я понимаю, что это для них и источник доходов, а поэтому образы, скульптуры в церквях — дело позволительное, ведь там не место духовному. А все эти образы публика находит, разумеется, замечательными. Не надо в музей ходить. Хороший художник проектирует божественное на земное. Знай, что у каждого художника есть свой преломленный взгляд на реальность. И это может найти выражение в прекрасных произведениях искусства. Художник по определению человек, не желающий видеть реальность, или не может, или не принимает реальность такой, какая она есть. Вместо реальности он строит систему восприятия посредством гаммы цветов или еще чего-нибудь из того, что заложено в его природных склонностях. Он развивает свою манеру видеть. Все, что бы он ни писал, это всегда отклонение, продукт его неисправленных желаний. И это хорошо, ибо это дается свыше, ибо свет истины преломляется в его восприятии именно таким образом. То, что искусство соединяет с религией или духовным, замечательно, но любое произведение искусства остается на все времена только куском дерева, мрамора, полотна с пятнами краски, работа рук человеческих, но ни в коем случае нечто святое. Если наряду с высокой артистической оценкой оно вызывает какое-то чувство поклонения, то тогда это становится опасным и может стать фатальным. Даже благоговением перед картиной или скульптурой небезопасно. Я лично очень люблю и ценю искусство и музыку. Почему я об этом говорю? Это только, чтобы мягко предупредить о скрытых опасностях. Можешь пользоваться искусством как добавкой для ощущения красоты. Только будь начеку, чтобы художественные предметы не задевали, Боже упаси, твоих сил воображения, как драматические, что станешь их почитать. Поставишь на пьедестал почитание, ибо это опасно для твоего внутреннего мира, ведь тогда ставишь объект, предмет между собой и твоим спасением. Между тобой и Иешуа, Кликетер, ставишь материализованный образ, который может привести тебя к духовному самоубиению. Конечно же, можешь все это оправдывать своим разумом, как это пытается делать Ватикан. Что все это имеет своей целью сугубо божественное, что по этому месту ему и в Божественном музее. Я не критикую, ибо в религии, в христианстве это все действительно возможно. Но знай, что это никогда не было намерением Иешуа, ибо Иешуа принес союз по духу, а не по мясу. В одном месте в книге Зоар говорится как бы невзначай о так называемой хохмат ха сихлут, учение о глупости. Это учение преподавал великий божественный рав Хаменуна Саба, самым посвященным каббалистам, самим автором книги Зоар. Так мы знаем корень души Рава Хаменуна Саба из семи нижних сферот Кетера Атика, мира Ацелут. Он был, таким образом, одной из самых высочайших душ всех времен. И вот Зоар говорит, что лишь после того, как человек проходит через всю мудрость Торы, можно его учить тайным учение о глупости. И даже во время самого выдающегося поколения всех времен, поколения Раби Шимона бар Йохай, рав Хаменуна Саба был единственным, кто мог преподавать это учение. Оно находится превыше всех существующих и потенциально возможных знаний духовного. Что же это за учение? Это учение о том, как идти верой выше знания. Почему же оно называется учение о глупости? Так, а в глазах мира это рассматривается как глупое занятие. Все как раз с ума сходит, познанием внутри разума. Учение о том, как действительно отдавать. Это учение Иешуа, учение о Царстве Небесном. Это и есть учение о глупости. Стань глупым ради Иешуа, стань глупым ради своего же спасения.